Глава вторая в кабинете Меттерниха. «Послушайте, господин Зибер, когда я отлучаюсь из этой канцелярии и уезжаю куда-нибудь, разве вы садитесь за мой письменный стол, открываете частные письма, адресованные на мое имя, или называете себя моим титулом? Не правда ли нет?» Точно так же и Людовик Филипп не имел права овладевать престолом Карла X под предлогом, что король отлучился. Но, господин Генц, я всего-навсего скромный секретарь, а вы тайный советник и правая рука князя Меттерниха. Но и я не король, хотя я правая рука, но заменить головы не могу. Герцог Орлеанский даже не правая, а левая рука законного короля. Французская же корона принадлежит герцогу Ангулемскому, а после него графу Шамбору. Но французы, по-видимому, не согласны с вами. Это не важно. Они каждое лето затевают революции. Порядочные люди в июле выезжают на дачи, а они штурмуют Бастилию. Это, наконец, становится скучным. Так говорили между собой 6 августа 1830 года главный помощник Меттерниха и его секретарь в одной из двух комнат, составлявших кабинет канцлера Австрийской империи. Из этого кабинета в течение 33 лет с 1815 по 1848 год направлялась вся европейская политика. Под общим названием канцлерского кабинета известны были две комнаты – рабочий кабинет, меблированный в строгом стиле, где князь среди груды деловых бумаг писал свои дипломатические депеши, и приемная, где он давал аудиенции, в ней постоянно находился один из его секретарей. Приемная, где находились теперь Фридрих фон Генц, друг и ближайший помощник Меттерниха и секретарь Зибер, представляла большую, роскошно меблированную гостиную с тремя дверями. Одна из них вела в рабочий кабинет князя, другая — во внутренние покои императорского дворца, а третья — на парадную лестницу. В четвертой стене имелись два больших окна, выходившие в сад. В центре комнаты стоял громадный стол, за которым могли бы поместиться все члены Европейского конгресса. Теперь на нем лежали только что вскрытые секретарем депеши. У стен стояли роскошные кресла, а в промежутке между окнами — бюст Кауница, который как бы говорил посетителям: «Теперешний канцлер настолько уверен в своем превосходстве над своими предшественниками, что не боится держать мой бюст в своем кабинете». И, наконец, на главной стене против входа с лестницы висел большой во весь рост портрет императора Франца. В целом, эта официальная гостиная, где вершились политические дела всей Европы, походила своим убранством и царившей в нем атмосферой на светский салон. Несколько умерив свое раздражение против французов, которых он ненавидел, фон Генц спросил у секретаря: «Сегодня у вас аудиенция чрезвычайного посла господина Луи Филиппа. Кто он такой?» «Генерал Бельяр, один из старых наполеоновских генералов. Вот вы увидите, что новый король Франции окружит себя остатками империи и великой армии. Он мог бы сделать и худший выбор. Во всяком случае, одного из наполеоновских маршалов он иметь не может. Это кого же? Мормона. Он находится в Вене». «Как в Вене?» «Да, он командовал королевскими войсками против мятежников в июльские дни, но, потерпев поражение, покинул Францию после отъезда короля, а сегодня представляется канцлеру». «Мормон? Герцог Рагузский?» — произнес фон Генц с горечью. «Ну, он, по крайней мере, лучше кончил, чем начинал. Назначены ли на сегодня еще какие-либо аудиенции? Эрцгерцог Карл, а также послы английский и прусский, заявили желание посетить канцлера», — ответил Зибер, взглянув в лежащий на столе список. Кроме того, несколько дам просили аудиенции, и еще явится парижский журналист Пьер Лефран. «Еще один революционер?» — воскликнул Генц с гневным неудовольствием. «Это радикал в духе Моле. Что ему нужно в Вене?» «Вы сегодня на все смотрите сквозь черные очки, господин тайный советник», — вздохнул Зибер. «Видимо, кто-то испортил вам настроение. Впрочем, вот идет княжна. Может, она развеет вас?» Действительно, в гостиную вошла Гермина Меттерних, дочь канцлера. Ей было в ту пору 14 лет, высокого роста, статная, с живыми умными голубыми глазами и роскошными русыми кудрями, в светлом кисейном платье и соломенной шляпке с широкими полями. Трудно было представить себе более прелестное и грациозное создание, чем она. «Здравствуйте, добрый Генц!» — воскликнула она, подбегая к тайному советнику. «Я специально приехала сегодня во дворец, чтобы повидать вас. Отец сказал, что вы уже вернулись из поездки в Италию. Как вам ездилось? Хорошо ли?» «Вы всегда слишком любезны со мной, княжна», — улыбнулся Генц. «Я помню это и привез вам хорошенькие итальянские материи. Вы очень добры. А в каких местах Италии вы побывали?» «Везде понемногу, в Неаполе, Флоренции, Луке, Венеции. Как бы я желала посмотреть Венецию, говорят, это такой прелестный город. Да, город красив, хотя слишком много воды, а я не люблю ее. Более всего мне понравились не дворцы, площади и церкви, они в сущности везде одинаковые, а маленькие узкие улочки с прекрасными магазинами». Гермина едва удержалась от смеха при мысли, что все художники Европы не смогли бы разглядеть истинной красоты Венеции, а вот тайный советник фон Генц сделал это моментально. «А что, господин Зибер, у моего отца сегодня утром много дел?» — обратилась девушка к секретарю. «Немало, княжна. Сейчас он занимается с начальником полиции Задельницким. Потом ему придется прочесть с полдюжины депеш, и столько же ждет его аудиенции». «У, сколько дел!» — воскликнула Гермина, с непосредственностью юности сочувствуя отцу. «А получены ли какие-нибудь важные известия?» «Кому как?» — не удержался снова от улыбки фон Генц. «Я думал, что вы вовсе не интересуетесь политикой, и вам все равно, что делается в Дрездене, Флоренции или Париже. Вы очень ошибаетесь. В ваше отсутствие я читала отцу депеши, получаемые каждое утро. Это давало отдых его глазам, а для меня служило уроком истории и географии. По крайней мере, я так убеждала отца. Кстати, вы знаете, что герцог Рейхштадтский вскоре покинет Вену?» Оба собеседника княжны удивленно переглянулись. «Зачем же ему покидать Вену?» — пожал плечами Генц. «По той простой причине, что французский король снова удалился из Парижа. Во Францию теперь снова вызовут императора, а ведь теперь им может стать только герцог». В это время дверь из внутреннего кабинета канцлера отворилась, и в приемную вошел Меттерних. «О ком это ты говоришь, Гермина?» — поинтересовался он, проходя в сопровождении графа Задельницкого к столу с депешами. Присутствующие встали, поклоном приветствуя канцлера. Князь Клементий Меттерних был одним из самых влиятельных людей Европы того времени. Его положению соответствовал и его облик, одного из самых блестящих франтов континента. Он всегда поражал всех изяществом и достоинством, громадным умом, серьезными и глубокими знаниями в различных областях, любезным светским обращением и эффектной внешностью. В каком бы положении ни находилась Австрия, на гребне успеха или в полосе неудач, он всегда оставался спокойным, невозмутимым и был еще любезнее с окружающими в черные дни неудач, чем в светлые моменты торжества. Высокого роста, безупречного сложения, он отличался благородной осанкой, но без налета спеси и надменности. Чисто выбритое лицо его всегда сохраняло следы молодости, хотя он уже давно перешел границы того возраста, когда люди обыкновенно блекнут и стареют. Глаза его блистали замечательным огнем. Нос, немного сгорбленный и слишком длинный, придавал его лицу выражение мужественности, чего недоставало другим чертам лица, выражавшим мягкость и добродушие. Подвижный и хорошо очерченный рот свидетельствовал о том, что его хозяин обладает даром красноречия, утонченности и любезности. С годами, а князю тогда исполнилось 57 лет, его коротко остриженные и завитые волосы лишь едва поседели, а фигура сохранила стройность и гибкость. Согласно старой моде, он всегда носил фрак со стоячим воротником, короткие панталоны и шелковые чулки. В то время Метерних казался еще таким бодрым и свежим, что никого не удивляло то, что он женится в третий раз. Гермина была дочерью от первой жены, которая являлась дочерью известного всем Кауница. От второй жены, урожденной баронессы Лейдам, он имел грудного сына. Хороший отец и семьянин Метерних пользовался всеобщим уважением, и окружающие восторгались не только его дипломатическими талантами, политической ловкостью, но и его личными добродетелями. Одно только дурное качество отмечалось у могущественного канцлера – он слишком восхищался собой и не допускал ни малейшей критики своих действий, считая ее личным оскорблением. Все, что он делал, было хорошо, и все, что он создал, было совершенство. Ни малейшего сомнения в том нельзя было допустить, и его успехи доказывали сомневающимся, что князь во всем прав. Он подчинил себе Европу и неограниченно повелевал всеми, даже своим государем. Его воля была законом, о суде же истории он не заботился. Вот каков был человек, вошедший в приемный кабинет и спросивший у своей дочери, о ком ты говоришь, Гермина. «Княжна спрашивает меня», — опередив девушку, — ответил Генц, — «отчего Карлу X наследует не герцог Рейхштадтский? Вот видите, граф, что я вам говорил», — произнес Меттерних, обращаясь к начальнику полиции. «Даже в моем доме говорят об этом. В настоящую минуту много молодежи в Европе мечтает о нем. Долг государственного человека — положить конец распространению подобной заразы». «Вы хотите посадить меня в тюрьму, отец?» — с милой улыбкой воскликнула Гермина. «Нет, глупая девочка, хотя ты, по-видимому, сочувствуешь моим врагам». «Вашим врагам? Неужели вы такой могущественный министр считаете своими врагами несчастных принцев? Ты мне льстишь, дитя мое, но не надо называть несчастным человека, с которым обращаются как с внуком нашего императора. Грустно иметь только деда, если жива еще и мать», — заметила Гермина тоном искреннего сожаления. «Не говори о том, чего ты не понимаешь», — резко оборвал ее канцлер. «Поезжай домой и жди меня к обеду». Гермина любезно поклонилась всем, поцеловала отца и вышла из приемной.